Глава 23. На рассвете они шли вдоль трассы, не рискуя на нее выходить. Несколько раз по дороге проезжали мотоциклы, беглецов искали, и те, хоть и понимали, что обнаружить их в лесу сложнее, если не знать точного места, замирали, скованные страхом. Они были измучены. Иван понимал, что отдохнуть необходимо, но их ищут. И кто знает, только ли мотоциклы шныряют поблизости. Нужно уйти подальше. Когда очередной проехавший неподалеку мотоцикл вынудил их остановиться и прислушиваться, разглядывая деревья, закрывавшие трассу, Иван заметил, как переглянулись Ева и Анна. Он смотрел на жену, и она сказала: «Уйдем в сторону, подальше от этой дороги». Иван не колебался. «От дороги уходить нельзя. Скоро мы выйдем на нее, потерпите. Нельзя поддаваться панике. Они не боги, они всего лишь шакалы, нападающие стаей на слабых. Они скоро отстанут. Вдруг они узнают, что мы идем именно вдоль этой дороги». Иван замялся. Чем руководствуется банда в поисках? Они просто посылают мотоциклистов в разные стороны. Не так много у них людей, и все же, со слов Евы, можно понять, насколько важной она представлялась главарю. Он не ограничился мотоциклистами. Наверняка кто-то идет пешком, чтобы, если повезет, взять след, подобраться к беглецам незамеченным. «Не могут они этого знать», — сказал Иван. «Мы сами до последнего мгновения не знали, куда пойдем». Она не спорила, она была измучена, а радость воссоединения поблекла, забившись в угол сознания, как отступает ребенок, на которого не обращают внимания. Они шли тем же курсом большую часть дня, пересекли речку, чуть позже второстепенную асфальтированную дорогу, не рискнув зайти в деревеньку поблизости. Иван понял, что небольшая остановка затянется, превращаясь в стоянку до следующего утра. Он смирился, ему тоже нужен отдых, а он может рассчитывать только на Еву, никакой Анны. Еды не было, и женщины, напившись воды, тут же уснули. Грег, напоминая оглушенного, некоторое время сидел, глядя перед собой. Иван хотел заговорить с ним, но не решился. Грег стал каким-то другим. Шок после плена. Он пробыл там недолго, да и выглядел он в глазах Ивана настолько чувствительным, чтобы до сих пор не прийти в себя. Но изменения были. Пока Иван разглядывал его, Грег уснул сидя. Лицо было жалким, каким-то обиженным. Иван, не выдержав, уложил его, присел рядом, но уже через минуту подскочил, осознав, что едва-едва не задремал сам. Он понял, что нужно будить Еву, хочет он этого или нет. Она поспала меньше часа. Но этого достаточно, чтобы дать Ивану несколько часов. Ева показалась ему такой измученной, что Иван пожалел, что разбудил ее. Он мог протянуть с полчаса, расхаживая для надежности, еще не рискуя, чтобы провалиться в сон на ходу. Но было поздно, она проснулась. Дробить ее сон дальше опасно. Иван без лишних слов лег. Когда Ева подняла его, ему показалось, что прошли считанные секунды. Пришла ночь. Иван снова поменялся с Евой местами, и перед рассветом дежурил он. Все прошло спокойно. Мотоциклистов больше не было слышно. Хорошая новость. Неужели выдохлись, отстали? Почему нет? Не такая уж панацея от всех бед беременная женщина, а пленников у них хватало. И все же что-то нашептывало Ивану, что считать погоню исчерпанной рано. Банда, сидевшая в школе, выглядела мобильной группировкой с четкой структурой командования. День бегства еще мало. Иван разбудил всех, сообщив, что нужно идти дальше. Через пару-тройку дней, отыскав подходящее место, они отдохнут дольше. Никто не спорил. Анна и Ева стали свежее. Бегство с непродолжительными привалами уже не было непосильной ношей. Они прошли не больше полукилометра, и на пути возникла небольшая деревенька. Иван знаком остановил всех. Присев в зарослях кустарника, они какое-то время рассматривали дома. Слева просматривались участки трассы. Там не было ни движения, ни шума. Задерживаться здесь не хотелось, но выйти и открыться тем, кто мог сидеть в засаде, было бы роковой ошибкой. Ева тронула Ивана за плечо. «Здесь мы ничего не найдем. Не лучше ли обойти?» Иван колебался. Его поддержала Анна. Иван посмотрел на Еву. «Тебе надо есть. В следующей деревне поищем. Но вдруг это будет не скоро. Я пока в норме». Иван медлил. Он подумал, что оптимальный вариант, когда он проникнет в деревню один, но не хотел оставлять Грега с женщинами. Грег выглядел безучастным, не опасным, но это ничего не значило. Иван встретился с Евой взглядом, покосился на Грега, снова заглянул Еве в глаза. «Побудьте здесь, только осторожней, смотрите по сторонам. Не ходи, там нет еды. Я быстро, если там кто-то есть из тех на мотоциклах, я не стану наводить их на это место. Иван, встретимся на закате километрах в 5 отсюда, в сотне шагах от трассы, по эту сторону, в крайнем случае на рассвете. Он отвел взгляд, быстро пошел вдоль зарослей, чтобы выйти подальше от этого места, на всякий случай, если его увидят сразу. Ева оказалась права, Иван ничего не нашел. К счастью, и никого. Пустая деревенька. Дома мертвы давно. Похоже, селение умирало еще в прежней жизни. Из упрямства Иван обошел почти все дома, но тщетно. Ни намека на запасы консервов. А здание, где в прошлом мог находиться магазин, Иван не заметил. Где-то поблизости должна быть деревня крупнее. Там шансы найти еду будут. Все-таки рядом трасса. Иван вернулся к укрытию, где оставались женщины и Грег, и с удовольствием отметил, что их не видно со стороны деревни. Иван окликнул их. Секунду-две никто не отзывался. Сердце отозвалось на паузу резким скачком. Затем из зарослей появилась Ева. Она видела, что он ничего не нашел, но радость, что он вернулся, была сильнее осознания того, что они по-прежнему без пищи. Они обнялись, из зарослей появились Анна и Грег. Все вместе двинулись дальше. Иван подбодрил их уверенностью, что следующая деревня близко. Через 3 километра их ждал перекресток, и там деревня действительно была крупной. Ранее здесь была не только деревня, но и большое хозяйство, может, и лесничество в придачу. Дома, среди которых были относительно целые, разбросаны по обе стороны от трассы протяженность несколько километров. Здесь еда наверняка была, но здесь также мог находиться кто-нибудь из мотоциклистов, либо временный пост из нескольких вооруженных бандитов. Четверка сгрудилась в кустарнике возле дороги. По другую сторону тянулись дома. «Сделаем, как в прошлой деревне», — сказал Иван. «Пойду один, вы подождете». «Иван?» — Ева вцепилась ему в руку. «Сколько мы будем прятаться? Не хочу расставаться». «Мы не расстаемся. Это разведка. Максимум через час». Она прижалась к нему. «Не хочу даже на полчаса. Не бросай меня». Он помолчал, встретившись взглядом с Анной. «Ева», — он попытался убрать ее руку. «Так разумней, если я пойду один». В одиночку легче скрыться. У нас оружие. У них тоже оружие. Но их может быть больше. Она положила руку Еве на плечо. Не забывай про свой животик. Меньше стресса, меньше беготни. Она улыбнулась. Нет там никого, не волнуйся. И я так думаю, сказал Иван. На всякий случай, место встречи в 5 километрах дальше по трассе. Сотни шагов от дороги. Я быстро. Он пошел вдоль дороги, опасаясь, что Ева поспешит за ним. Но шагов не услышал. Это была минутная слабость. Теперь Ева контролирует эмоции, на нее можно положиться. Он улыбнулся. Ему было физически больно расставаться даже на 5 минут, не говоря о часе. Но лучше перестраховаться, нежели подвергнуть Еву такому риску, при том, что его несложно избежать. Иван отошел от женщин и Грега метров на 200, обождал, разглядывая дома за дорогой. Он пытался понять, что подсказывает ему интуиция, но ничего определенного не уловил. Прежде нередко было едва уловимое терзание, либо нечто похожее на спокойствие, уверенность. Сейчас не было ничего. Иван вышел на открытое место, держа Стечкин перед собой. Ружье за спиной успокаивало. Проблема была в том, что у него было мало патронов. Если возникнет перестрелка, он быстро станет уязвимым. Оружие — крайний способ защититься. Иван прошел меж двух первых домов, не останавливаясь, чтобы заглянуть в них. Он искал магазин или какой-нибудь склад прежней жизни. И дома, близкие к улице, выглядели полными развалинами. Вряд ли там что-то сохранилось. Иван смещался влево, к трассе. Он вышел к маленькой речушке и двинулся вдоль берега. Здание, которое он взял на примету, стояло поблизости от трассы. Дорога в полусотни шагах от магазина уменьшала шансы найти там достаточно еды. По крайней мере, обнаружить разнообразие и запас. Иван встал за деревом, вокруг которого разросся кустарник. Выдержал паузу. Он продвигался медленнее, чем рассчитывал. За час ему не обернуться, и все же лучше заставить его поволноваться лишние полчаса, нежели вляпаться по элементарной неосторожности. Подступы к магазину просматривались со всех сторон. Дома вокруг угрожающе пялились разрушенными окнами и пробоинами в стенах. Тишину ничто не нарушало. Но Иван все не решался. Он не понимал собственных ощущений. Время шло. Необходимость вынудила Ивана действовать. Он прошел ко входу в магазин, заглянул через окно. Никого не заметив, вошел внутрь. Мелкий хлам, мусор, осколки из стекла и штукатурки усеивали пол. На витринах ничего не было. Иван выглянул из окна, прислушался, прошел в подсобное помещение. В одной из комнатушек он обнаружил какие-то пластиковые банки, открутил крышки, внутри оказалась испорченная мука и крупы. Крупа была еще съедобной. Иван закинул в рот пару пригоршней, пожевал, пошел дальше. В следующей комнате среди кучи картонных коробок он обнаружил с полдесятка банок консервированной ветчины и пару банок ананасов. Обрадованный, он засунул все в мешок. Уже кое-что. Наверняка тут был чей-то небольшой склад запасов, но все не забрали. Либо не было сил утащить, либо по каким-то обстоятельствам хозяин сюда уже не вернулся. Иван вышел из магазина. Перед этим он пару минут прислушивался, рассматривал ближайшие дома и решил пройти вдоль трассы. Он рассчитывал поживиться еще кое-чем. Найденного маловато. Кроме того, если все тихо, можно не обходить эту деревню лесом, а выйти на трассу. Иван хотел увидеть знаки, убедиться, что они еще есть. Он вспомнил о них еще утром и поразился. Казалось, стрелки и слова на асфальте были в прежней жизни. Такими долгими ощущались последние дни и события в лагере банды. Иван перешел по мосту через речку, взяв курс на здание, напоминавшее придорожную столовую или крупное кафе. Спокойствие возвращалось, и он двигался быстрее прежнего. Ева наверняка нервничает. Время его отсутствия перевалило за час. Позади здания располагалось несколько частных домов и строение, где могла быть в прошлом школа, администрация или почтамт. Иван сделал небольшой крюк, приблизился к столовой с тыла. Место хуже просматривалось, как со стороны, так и с самого здания. Окон, в отличие от фасада, не было. Иван вошел в здание, прислушался. Узкий коридор привел его в сеть подсобных комнатушек, в одной из которых Иван нашел громадную коробку с консервами. Губы растянулись в улыбке. Появилась мысль устроить в этом здании привал на несколько дней, поесть, отоспаться. Признаков банды нет. Трасса просматривается отлично, нужен лишь постоянный контроль прилегающей территории. Не к месту, неожиданно для себя же Иван поразился, сколько консервированной искусственной, долго сохраняющейся пищи оставила после себя цивилизация. До сих пор едва ли не в каждом населенном пункте одинокие путники могли что-то найти и прокормиться. Казалось, кто-то, управлявший утонувшей громадой, если ею вообще можно управлять, предвидел или спланировал то, что произойдет, и по-своему подстраховался. Есть ли связь между тем, как экономика все больше приходила к консервированной, долгохранящейся еде, и тем, что цивилизация рухнула? Звук снаружи прервал несвоевременное размышление Ивана. Он замер, прислушиваясь. Ничего. Снова какой-то звук. Трудно понять его источник. Иван прошел к общему залу, выглянул из подсобки. Часть площадки перед фасадом просматривалась. Часть находилась вне поля зрения. Иван шагнул вперед, пригибаясь. Снова прежний звук. Следом за ним в оконном проеме поблизости от крыльца появился шатун. Молодая женщина в заляпанном платье. В другом оконном проеме возник ухмыляющийся кувалда. Иван замер, осознав, что в любое мгновение кувалда увидит его внутри здания. Кроме того, мусор под ногами мог породить шорох. Женщина-шатун захрипела, пытаясь вскинуть руку. В дверном проеме возникла спина бандита с выбритыми висками и родимым пятном на шее. Он отступал перед женщиной, но для него это была игра. Кувалда, он исчез из поля зрения скрытой стеной меж окнами, хихикнул. «Лось, она хочет тебя». Бандит с пятном заржал. «Да уж, хочет. Бабе отказывать нельзя. Хочет-хочет. Разодрать мое горло и вырвать моргалы». Оба заржали. Под смех Иван быстро отступил назад к подсобке, пригнулся. Шорох под ногами показался оглушающим, но его не услышали. Несчастная, находившаяся на последней стадии, зарычала, пытаясь дотянуться до лося. Тот дулом ружья ткнул ей в живот, слегка отпихнув. Не сильно, чтобы она не упала, а могла напасть снова. И она напала. Вернее, попыталась. Лось снова отпихнул ее. Это вызвало новый взрыв хохота. Женщина была на последней стадии. Быть может, она бы легла и затихла, если бы не появились эти двое. Раздражитель, позволивший ей отодвинуть полное затухание и протянуть еще немного. «Нет, как она тебя хочет?» Кувалда давился от хохота. Виша даже приоделась, чтобы всех пособлазнять. Лось затрясся от смеха, держась за косяк, и женщина едва не добралась до его лица, скользнула пальцами по голове. Бандит отпрянул, отпихнув ее сильнее. Она замахала руками, с трудом удержавшись на ногах. Кувалда опять возник в поле зрения Ивана. Тот непроизвольно поднял Стечкин. Он мог пальнуть в одного из них, но уверенности, что он успеет уничтожить и второго, не было. Но не это остановило Ивана. Где-то поблизости могли быть еще бандиты. Если можно избежать столкновения, если вообще можно разминуться так, будто Ивана и его группы тут не было, лучше сделать именно так. Женщина-шатун споткнулась возле крыльца, упала. Она захрипела, дергая ногами, рука проскребла по растрескавшемуся бетону. «Она расстроилась», — сказал Иван. «Ты не смог нифига, и она расстроилась». Пока бандиты ржали, Иван отступил внутрь подсобки. Он спешил и вместо заднего дверного проема оказался у окна в торце здания, низкого, с удобным подоконником. Иван попятился, затем передумал. «Можно выбраться и здесь». Он занес ногу, чтобы взобраться на подоконник, когда перед глазами возникли коробки с консервами. Голос лося. «Кувалда, скажи ей, пусть повернется. Я люблю лицом к лицу». Хохот, мерзкий, вызывающий желание выйти и расстрелять смеющихся в упор. Иван вышел из комнаты, бросился туда, где нашел коробку с консервами. Он запихнул в мешок полтора десятка банок. Мешок показался неимоверно тяжелым. Иван поколебался и выложил 5 банок. Голос Кувалды. «Блин, да у нее бикини. Я же говорил, она готовилась к тусовке с тобой». Иван вышел в коридор, задний дверной проем был рядом. Иван поспешил туда и замер, когда его нога пнула пустую жестянку из-под какой-то газировки. Злополучная банка полетела к стене, отскочила и рикошетом ударилась в противоположную стену коридора. Голоса перед зданием затихли. Иван ждал, чувствуя, как по лбу, по шее стекают капли пота. Ему померещился скрип гравия, но он не сказал бы наверняка, что это чьи-то шаги вокруг здания. Да и не обратил он внимания, был ли там гравий. Иван попятился в комнату, где было окно в торце. Стечкин он держал перед собой. Медленно-медленно он выглянул в окно. Перед торцом никого. «Выйти из столовой здесь?» Шорох внутри здания и голос Кувалды. «Лось, ну что там?» А лось не ответил. Но он был внутри. Иван догадался об этом. Быть может, Кувалда видел напарника. Сам Кувалда находился на прежнем месте. Иван решился. Взобрался на подоконник, убедившись, что тот не сломается под его весом. Прыгать Иван не рискнул. Медленно спустился на землю. Осмотревшись, прислушавшись, он побежал наискосок к углу административного здания. Иван старался ступать тихо, но звук от шагов был. Еще 10 метров, и он скроется за углом. Почти у самого угла Иван обернулся. Из окна в торце столовой выглядывал лось. Сука вырвалась у него. «Кувалда, здесь!» Иван притормозил, сам не понимая, что делает. Его обнаружили, бежать поздно. Он хотел выстрелить и не хотел этого одновременно. В этом не было смысла, но мог быть результат. Пока он замешкался, лось вытянул ружье, выстрелил. Крошка, вырванная зарядом из стены здания, царапнула Ивану лицо, и он прыгнул за угол. Он побежал вдоль стены за тыльной частью дома и остановился. Куда теперь? Бандитов нельзя привести за собой к Еве. Крик лося. Кувалда. Он за тем домом. Иван побежал к соседнему дому, планируя обогнуть его и повернуть к трассе. Там был шанс оставаться невидимым какое-то время, а дома в сторону от трассы редели. Слишком много открытого места. Мешок за плечами казался плитой. Спустя минуту пот уже заливал глаза. Иван остановился, отчасти по причине того, что задыхался. Назревает стычка, а он уже выжат. Но это не главное. Он не слышал преследования, а впереди закончились дома. Дальше только открытое пространство. Он клял себя за неосторожность. Из столовой он мог уйти незамеченным. Теперь бандиты стянут сюда все силы. Он уже верил, что они с Евой оторвались от банды, а сейчас волк не просто узнает, где они. Он догадается, в каком направлении они движутся. Но с Евой еще надо встретиться. Координаты предполагаемой встречи в случае невозвращения Ивана показались ему смутными и ненадежными. 5 километров? Расстояние примерное. Ева не сможет отмерить его шагами для точности. Сколько они будут искать друг друга? Ивану послышался смутный звук. Он снял рюкзак, припал к земле, прополз к углу, где лежала кучка мусора. Кувалда шел близко к дороге в том же направлении, куда бежал Иван. Кувалда остановился, глядя влево от себя. Иван догадался, что тот смотрит на своего напарника. Наверняка лось шел почти по следам Ивана. Ему не удалось обмануть их. Догадались, что он побежал вдоль трассы, а не подался влево или вправо. Они не мчались, понимая, что рискуют нарваться на стрельбу, оказавшись в невыгодном положении, но шли достаточно быстро, чтобы заметить отклонение убегающего противника от курса. Иван отполз, чувствуя, как паника мешает обдумать положение. Ему оставалось пристрелить одного из противников и ввязаться в долгую позиционную борьбу с другим, но для него это было невыгодным. Он по-прежнему не знал, нет ли поблизости напарников этой парочки. Стрельбу могли услышать и послать подкрепление. В любом случае, ожидание было бы на руку бандиту, а не Ивану. Не считая того, что у Ивана наверняка меньше патронов. «Где он?» — голос лося. «Видишь что-нибудь?» Кувалда не ответил. «Может, просто покачал головой?» И снова лось. «Он не мог далеко слинять». Иван покосился в окно дома, который остался единственной преградой. Догадаются ли они, что он мог спрятаться именно здесь? Убегая, Иван мог прошмыгнуть в пяток домов. Обыщут ли они все дома? Или пойдут вперед, решив, что он затаился где-то в траве? Когда к ним явятся помощники? Иван, пригибаясь, подался к окну. Он подумал, что можно рискнуть. Главное — дотянуть до темноты.